Глава 7. Призраки прошлого. Спортивный феррум монстра, рыча на поворотах, несся по улицам Старограда. Огибая готические старинные здания, шпилями протыкающие ночное небо, укрытых снежком бронзовых святых и сияющие потусторонним синим светом мосты, он вылетел на широкую набережную. Чугунная ограда черной змеей охватывала гавань, служа ненадежной и иллюзорной защитой, отскованные льдом реки. Прохожие на узких тротуарах, каменные чудовища на крышах зданий и слепые изваяния небожителей провожали железный шторм и его водителя одинаково укоризненными взглядами, словно пурпурная железная вспышка нарушала устоявшуюся благость этого города. Впрочем, я их не замечала. А если бы и заметила, вряд ли это заставило бы меня снизить скорость. Напротив. Я вдавила педаль в пол. Мой монстр завизжал, уходя в дрифт на скользкой дороге, и я с трудом удержала машину от того, чтобы не протаранить чугунную ограду, оказавшись на льду реки. Из-под колес полетела снежная и каменная крошка. Машину повело в сторону, неумолимо вытаскивая в точку невозврата. Я вцепилась в руль, налегая всем своим весом. На лбу, несмотря на открытые окна и врывающийся в салон холодный ветер, выступили капли пота. Тяжелые басы, орущие из динамиков музыки, стучали в висках. Рев и рывок, скрип горящих покрышек. И многотонный монстр все-таки сдался и послушался хозяйской руки. Автомобиль замер у ограды, так и не свалившись в реку. Я медленно выдохнула. Стерла испарину. Протянула руку и выключила приемник. В наступившей тишине стало слышно шипение железа и мое участившееся дыхание. Прямо перед капотом феррум монстра на меня взирал с постамента мраморный ангел. Более 1000 подобных статуй украшали город и набережную. Неудивительно, что я едва не врезалась в одну из них. Снег белыми перьями слетал с каменных крыльев. Капли небесной воды исчерчивали полосами застывшее в вечности лицо. Я посмотрела на ангела, потом на свою ладонь и хмыкнула. Она не дрожала. «Ты по-прежнему бесчувственная ледышка, Кассандра Вейлинг», сообщила я своему отражению в зеркальце заднего вида. На ресницах широко распахнутых глаз таяли залетающие в окно снежинки. Зябкий ветер с реки пощёчиной ударил в лицо, и я вздрогнула, словно очнулась. Закуталась в короткую серебристую шубку, сдуло прилипшие к щекам волосы. «Эй, с вами все в порядке?» Кто-то из наблюдающих представления прохожих все-таки решил осведомиться о моем здоровье. В окне замаячило встревоженное мужское лицо. «Госпожа, вы не пострадали? Кто же так гоняет зимой-то? Лед ведь сплошной, а не дорога. Оглянуться не успеете, как окажетесь на дне реки». Я нажала на кнопку, поднимая стекло, и снова врубила музыку. Симфония ударила духовыми так, что едва не оглушила. Звук мужского голоса исчез, а лицо сердобольного спасителя исказилось, теперь уже от гнева. Похоже, он передумал спасать непутевую девицу и теперь призывал на мою голову проклятие. «Не переживай», — буркнула я, выруливая на дорогу. «Уже». Феррум монстра радостно зарычал, когда я снова вдавила в пол педаль газа, разбрызгивая снег, и помчалась вперед. Правда, на этот раз обошлось без происшествий, и уже через 15 минут я притормозила у двери между двумя каменными чудовищами со скаленными мордами горгулей. Вход стерег громила, мало отличающийся по внешнему виду от своих неживых собратьев. Над полукруглой дверью алела надпись «Глотка», и изнутри доносились ритмичные басы. «Отличное местечко!» Охранник окинул быстрым взглядом мою короткую распахнутую шубку и шелковую, расшитую золотом блузу под ней, узкую юбку ниже колен, сапоги на остром каблуке и тяжелые серьги с рубинами, бросающие сноп алых брызг на мое бледное лицо. Длинные вишневые волосы теребил ветер, и я недовольно повела плечом, отбрасывая пряди. Дверь передо мной распахнулась, и я окунулась в полумрак с привкусом хмеля и сигаретного дыма. Посетителей оказалось немного, Впрочем, для завсегдатаев этого заведения еще слишком рано. А вот через пару часов, когда полная луна выкатится на небосклон, пытаясь пробиться сквозь завесу туч, здесь будет не протолкнуться. Заняла место у бара, там, где красные абажуры старинных ламп разливали по деревянной стойке потоки кровавого света, и подняла два пальца, показывая бармену, что девушке необходим ее коктейль. Тот понятливо кивнул, и уже через пару минут передо мной стоял узкий непрозрачный бокал с напитком. Но не успела я сделать и глотка, как сбоку возникла мрачная тень, и укоризненный голос произнес: «Пьешь. И снова гоняла, верно? Когда ты уже образумишься, Кэс?» Я все-таки сделала глоток. Выдохнула, сморгнула слезы, выступившие от невыносимой горечи. «А давай ты просто провалишься к чертям и оставишь меня в покое, Дамир», — предложила я, не глядя на насупившегося парня. «Я переживаю за тебя». «У меня все отлично», — сделала еще глоток, на этот раз осторожнее. «Ты убедился, что я по-прежнему жива-здорова и можешь со спокойной душой катиться в ад. То есть к Джеми, прости». Дамир тяжело вздохнул, потянул носом. «Что у тебя за пойло?» — брезгливо спросил он. «Называется, твоя голова взорвется под утро», — подмигнула я. «Водка, черный ром, крепкий, как деготь, кофе, щепотка жгучего перца и капли ванили. Хочешь попробовать?» Дамир скривился и отодвинул в сторону мой бокал. Если бы он все же решился попробовать, у меня могли возникнуть большие проблемы. Но Дамир терпеть не может кофе, да и алкоголь не жалует. Так что я почти не рисковала. Почти. Я развернулась, взглядом пригвождая наглеца к барной стойке. Увы, на него это не подействовало. За прошедшие 5 лет Дамир раздался в плечах и нарастил мышечную массу, превратившись из юноши в красивого молодого мужчину. Золотые кудри, от которых млели все девушки колледжа в Ньюкасле, он подстриг, и теперь лишь несколько непокорных завитков падали на высокий лоб. Бежевый свитер под горло, идеальные брюки со стрелками, дорогие туфли из телячьей кожи и роскошное светлое кашемировое пальто — с двойным рядом серебряных пуговиц сразу выдавали в нем жителя богатого квартала и казались неуместными в этом заведении. Впрочем, как и мои рубины. Неудивительно, что на нас косились с недовольством и недоумением. Дамир стянул с рук перчатки тонкой выделки, сел на высокий неудобный табурет и посмотрел на меня. В целом он остался все тем же красавчиком, только вечную улыбку на его лице сменила острая настороженность, а взгляд утратил беспечность. Впрочем, сейчас меня волновал лишь мой бокал, а не то, насколько взрослым стал Дамир. «Немедленно верни!» — прошипела я. Золотовласый гад брезгливо отпихнул напиток еще дальше и сложил руки на груди, показывая, что бороться с ним бесполезно. «Кэс, хватит! Нам надо поговорить! Серьезно поговорить!» И я хочу, чтобы ты при этом разговоре была трезвой». «Это то, чего я меньше всего хочу, глядя на тебя», — уронила я и увидела, как заострились черты мужественного лица. В глазах Дамира мелькнула застарелая боль, но тут же погасла. «Прекрати», — тихо сказал он. «Я лишь хочу тебе помочь. Я не могу смотреть, как ты разрушаешь свою жизнь». «Так не смотри». «Кажется, я не раз предлагала тебе этот вариант». «К сожалению, не могу», — в сердцах бросил он. На миг отвел взгляд, и на его щеках заходили желваки. Выдохнув, Дамир снова глянул на меня. На этот раз его глаза казались бутылочным стеклом, такие же зеленые и непроницаемые. «Я твой куратор, Кассандра», — сухо продолжил он. «Если ты все еще об этом помнишь». И как куратор могу сказать, что у тебя большие проблемы. Ты до сих пор не выбрала специализацию. Ты не сдашь экзамены Академии, если не возьмешься за ум. Твоя репутация настолько ужасна, что даже я не смогу спасти твою шкуру. Никто не сможет. Ты вылетишь из Академии и окажешься в черном списке. Что ты будешь делать с этим, Кэс? Как жить?» Я фыркнула, с вожделением глядя на бокал. Пошевелила пальцами, в которых уже ощущала его тяжесть. «Чертов Дамир! Как же не вовремя он явился!» Тот, кого я мысленно чехвостила, снова тяжело вздохнул. «Я думаю... Думаю, тебе пора, наконец, поговорить с отцом Кэс». Я обожгла мерзавца злым взглядом. Внутри становилось все гаже, а бокал по-прежнему был слишком далеко. «Кассандра, ты меня слушаешь?» Мой проклятый недруг повысил голос, и краем глаза я заметила, как позади ворочается кто-то из завсегдатаев. Вероятно, мы привлекали внимание. Бармен бросил на нашу пару быстрый взгляд и снова начал меланхолично протирать стакан. «Еще громче, и тебя услышит вся глотка», — отозвалась я, сглатывая сухим горлом. «Так ты поговоришь с отцом?» «Конечно же нет». «Кэс, ты не разговариваешь с ним почти 5 лет!» Дамир свел темно-медовые брови. Признаться, хмурым он выглядел еще лучше, чем улыбаясь. «Хватает и того, что ты болтаешь с ним регулярно и доносишь на меня». «Он просто хочет знать, как у тебя дела», — ничуть не смутился предатель. «Ричард волнуется о тебе, Кэс. Ты его дочь, и он любит тебя». Я рассмеялась, заставив Дамира поморщиться. «Пусть ты в это и не веришь», — продолжил он. «Все видят, как Ричард о тебе заботится. Дорогие меха, украшения, одежда, апартаменты в Ананквирхе. Твоя проклятая машина, в конце концов. Кстати, не боишься бросать ее вот так? Ты хоть двери-то закрываешь? В этом районе полно отбросов». «Ничего, если угонят, папочка купит новую», — хмыкнула я, и Дамир осуждающе покачал головой. «Он дает тебе все, что ты пожелаешь, а в ответ просит один телефонный разговор. Он ведь твой отец, Кэс. Неужели ты не в силах найти в своей душе хоть каплю любви к нему?» «Бог мой, да я сейчас заплачу», — чуть хрипло произнесла я. «Твоя беда в том, Дамир, что все семьи ты меряешь по своей. Но такие, как у тебя, встречаются столь редко, что относятся к разряду сказок. Тебе повезло, и поэтому ты видишь любовь даже там, где ее никогда не было». «Повезло?» Зеленые глаза потемнели, и я прикусила губу. Мне не хотелось напоминать Дамиру о прошлом. Хотелось убить за то, что он отобрал мой напиток, но напоминать нет. Потому что тогда и мне пришлось бы вспомнить то, что я так старалась забыть. «Твоя мама умерла, но она у тебя хотя бы была», — негромко сказала я, отворачиваясь. Призраки прошлого сгустились за нашими спинами. Два силуэта, сотканные из нашей боли. Женский, обнимающий Дамира, и мужской, на который я не хотела смотреть. Голова пошла кругом, меня затошнило. «Проклятье! Мне нужен мой бокал. Я не буду разговаривать с генералом Вейлингом. Ни сейчас, ни когда-либо потом», — проглотив комок в горле, отрезала я. «Прекрати это сводничество, Дамир, и слежку за мной. Иначе однажды я решу забыть о том, что когда-то мы были друзьями». «Мы никогда не были друзьями, Кассандра», — глянув из-под лобья, бросил парень. «Я любил тебя. Я сделал тебе предложение. Я хотел прожить с тобой жизнь. Это кое-что иное, чем быть друзьями». Я пожала плечами. «Так ты просто не можешь забыть, что я тебе отказала? Поэтому ты меня изводишь и не даешь спокойно надраться». «Я не даю тебе надраться, потому что беспокоюсь!» — рявкнул мой недруг, и позади зашевелилась огромная туша охранника. Я завела руку за спину и показала охраннику кулак. Туша из поля зрения пропала. Дамир, не замечая моих жестов, скривился, схватил бокал и сунул мне в руки. «Не терпится, да? Вот, бери! Бери, Кэс! Ну?» Я обхватила ледяными пальцами дымчатое стекло. Напиток внутри напоминал черный деготь, такой же темный, как глаза призрака, стоящего за плечом. Мне не надо было оборачиваться, чтобы видеть его лицо, совершенное, словно ночь. Его внимательный взгляд. И слышать его шепот, зовущий из небытия. Я буду твоим якорем, Кассандра. Ты не якорь. Ты камень, привязанный к моим ногам и тянущий меня на дно. Не отвязать, не спастись. Впрочем, спастись я и не пытаюсь. Одним глотком я выпила напиток и закашлялась от горечи чертополоха и полыни. Дамир скривился и потер лицо, словно пытаясь очнуться от кошмара. Я усмехнулась, глядя на него. «Тебе тоже не мешало бы выпить, Златовласка. Может, перестал бы быть таким занудой?» Полынный шторм бушевал внутри, медленно согревая холодные пальцы. Дамир нахмурился, услышав прозвище, которым я наградила его в колледже. «Вижу, с тобой бесполезно разговаривать. Что ж, я сделал, что мог. И, кстати, как твой куратор, я назначил тебе еще один сеанс у менталиста». «О, отправил меня к мозгоправу? Очень по-дружески. Думаешь, доверительные беседы спасут мою грешную душу?» «Думаю, что еще немного, и даже я сдамся», — сухо сказал Дамир. «В академии о тебе говорят, Кассандра. Слухи один гажет другого. И даже я уже начинаю в них верить». «И что же обо мне болтают?» — полюбопытствовала я. «Что еще немного, и тебя с позором вышвырнут из академии. Что отец от тебя откажется, если ты вляпаешься в очередную дурную историю. Что ты давно забыла, что такое трезвая голова. Не вылезаешь из ночных баров и сомнительных заведений. Участвуешь в запрещенных гонках, шатаешься по тупикам Нижнего города. А еще...» Дамир запнулся. Я медленно улыбнулась и, подавшись ближе, посмотрела ему в глаза. Снизу вверх. Зрачки парня расширились. Кадык дернулся. Его взгляд прилип к моим полураскрытым губам. «Продолжай», — промурлыкала я. «Что среди твоих любовников не только обладатели нейропанелей, но и разные отщепенцы. И что частенько они бывают в твоей постели не по одному». «Какая ужасная», — выдохнула я. И добавила, когда Дамир, вольно или нет, склонился ниже, а его дыхание участилось. «Правда». Он моргнул, глядя на меня, а потом отшатнулся так, словно увидел чудовище. Я тихо рассмеялась. «Уже не хочешь меня спасать, Дамир?» «Ты стала монстром, Кэс!» «А ведь я...» Он оборвал предложение, не договорив, и закончил сухо, больше не глядя на меня. «Ты обязана пройти сеанс с менталистом Академии. Если она даст заключение о твоей стабильности и вменяемости, то ты получишь допуск к практическим заданиям. Если нет, тебя исключат. Это все, что я могу для тебя сделать, Кассандра». Не попрощавшись, Дамир схватил со стойки свои дорогущие перчатки и покинул глотку. Я проводила его задумчивым взглядом. Бармен поставил передо мной еще один бокал из непроницаемого дымчатого стекла. На этот раз с теплой водой. «Кажется, ваш друг расстроился», — негромко произнес он. «У меня нет друзей, Адриан». «Конечно. Им ведь надо говорить правду. Что-то я ни разу не видел, чтобы вы принимали дурман. Или хотя бы алкоголь». «Каждый верит в то, во что хочет верить, Адриан». Я одним глотком осушила стакан с водой, подышала, пережидая бурю внутри. «Ваш приятель говорил дурные вещи». Толстостенный стакан, жалобно звякнув, раскололся в руках бармена. «Я мог бы...» «Это не важно. Просто держи свой рот на замке». Бармен поднял руки, становясь серьезным. «Я могила, вы ведь знаете». Я кивнула. «Да, я знала. Адриан скорее откусит свой язык, чем сболтнет лишнее». Слегка покачиваясь на высоких каблуках от шторма, бушующего внутри, я двинулась к выходу. Пора заканчивать на сегодня. Хоть иногда, но даже мне порой нужны несколько часов сна. Призрак прошлого, маячивший за плечом, неслышно двинулся следом. Я на него не смотрела. «Я теперь твой якорь, Кассандра». Адриан проводил меня взглядом. Один из посетителей, молодой и наглый, поднялся мне навстречу. «Ого, какая крошка! «Красавица, не хочешь повеселей?» Громила-охранник мягко отодвинул его в сторону, зыркнул на остальных и неслышно пошел следом, пугая посетителей и моего призрака чудовищным видом и чесночным дыханием. Переглянулся со стражником у дверей глотки, распахнул дверь моего железного монстра. «Хотите, я сяду за руль, госпожа Кассандра?» — тихо спросил он. Потом не выдержал и все-таки обернулся, пытаясь увидеть за спиной того, на кого я смотрела. Но это было невозможно, ведь его не существовало. Я покачала головой. Полынный шторм стихал, успокаивая разум и сердце. Стылое умиротворение наполняло душу, и призрак прошлого таял, сметенный усилившимся снегопадом. Я больше не видела его темных, как грех, глаз и не слышала его голос. Без него стало пусто. «Будьте осторожны, госпожа Кассандра», — смущаясь, выдавил охранник. Кончики его многократно сломанных на ринге ушей покраснели, как бывало всегда, когда он говорил со мной. «Дороги заледенели. Обещают снегопад. Вы уверены, что вам не нужна помощь?» Не отвечая, я завела мотор и нажала на педаль, заставляя железного зверя сорваться с места.